«Ты сгинешь, зло!» — грозил ему Бетховен. А вместе с ним грозил и всем пороком. «Вы все-таки погибнете, пороки! Умрете!» — он сказал, в утробе зла. «Постыдные, сегодня вы живете, лишь только потому, что я ошибся, лишь только потому, что в нетерпении не соразмерил голоса стихий. Людское зло я изгонял громами, людской порок я изгонял огнями, не догадавшись вовремя, что ими и без того уже разбужен страх. На этот раз начну совсем иначе, возьму в расчет совсем иные силы. Я поступал, как гневный небожитель, а поступлю, как скорбный человек. На этот раз из всех звучаний мира все нежное возьму себе в подмогу, и то, чего не сделал страхом кары, свершу любовью я и красотой». Закрылся он, подобно колдуну, что делает из трав настой целебный, призвал на помощь горести свои, чтоб силу дать страстям исповедальным. Теперь он взял от всех земных красот, от птиц, от зорь, от всех цветов, от речек, все чистое, все доброе, чему в любви притворной люди поклонялись. Все это взял он, как пчела нектар, как листья свет, как темный корень влагу. Все это взял он и соединил своей неутоленную печалью. Соединив, разъял, как белый свет, на переливы радуг семицветных, разъять способны капельки дождя, когда они встречаются с лучами. Еще разъял, и с нотного листа глядели знаки красоты дробимой. Так нужно было, ибо красота лишь в чистом сердце станет неделимой. «Да сгинет зло», — сказал себе Бетховен. В зал поглядел и пригрозил пороком. «Вы все-таки погибнете, пороки, умрете вы в самой утробе зла». Он подал знак, и в сутеме вечерней запели скрипки и виолончели, и повели, перемежая речи, по горестным извилинам души, в тревожный мир исканий человечьих, в тот новый мир, где не бывает лжи. И юных повели, и поседелых, и павших всех, и не успевших пасть, за самые далекие пределы, где злое все утрачивает власть. Они вели к той милой, чистой, гордой, к возлюбленной, чье имя — красота, дойти к которой по дороге горной всю жизнь мешала им недоброта. И отреклись они от жизни прошлой, порочной, корыстной, в первый раз, не от беды, не от обиды ложной, заплакали, уже не пряча глаз. Как дровосек с лбом разгоряченным, усталым жестом смахивая пот, он поклонился новообращенным и вышел в ночь из городских ворот. Он вышел в ночь, сказал свое спасибо лесам, полям, создавшим человека, и потому со дня его рождения, имеющим над ним большую власть. «Я победил!» — торжествовал Бетховен. «Я победил!» В порыве благодарном упал на травы он, раскинул руки и прошептал земле: «Благодарю». Земля молчала, и молчали птицы, леса молчали, и молчали реки. «Что вы молчите?» — закричал Бетховен и не услышал крика своего. До сей поры он не был одиноким. Друзья ушли, любимая осталась. Любимая ушла, была природа. Теперь сама природа отреклась. Когда он шел дорогою безмолвья, его опять на перекрестке жизни уже беззвучным смехом повстречало убитое и проклятое зло. Бетховен побледнел, остановился, нахмурил лоб под гривой богоборца, с глубин души призвал для битвы звуки, и тайным слухом он услышал их. И победил сраженный победитель. В борьбе со злом постиг он все законы. Зло изощрялось в хитрости, в коварстве, в искусстве добром изощрялся он. И лоб его, отмеченный скорбями, еще не раз пересекали складки, что перешли потом на белый мрамор и сохранились в камне на века. 1961 год. Земля и Вега. «Летим!» Куда летим? Летим к далекой Веге. Посадка, взрыв, и мы в стальном ковчеге. Спешим в бреду космической езды на праздник основания звезды. Летим сквозь ужас темноты кромешной в мир молодой, безбрежный и безгрешный. Летим к полузабытым детским снам,